тем временем в Эйвон-Террас. Хотя Мэгги не сомневалась в правильности решения, она так и не могла понять, почему решилась именно сегодня. Может, вчерашний разговор с Этель так на нее подействовал? Когда Мэгги вернулась с обеда, Этель сказала: «Кто бы знал, как мне не хватает Хейзл. Столько времени прошло, а я до сих пор не могу поверить, что она умерла». Мэгги кивнула: «Мне тоже ее не хватает. Каждое воскресенье чудится, что она позвонит с позаранку и скажет: «Привет, Мэгги, поехали странствовать». Она любила кататься по городу в своей большой старой машине, без дела ни минуты не сидела и от всего получала удовольствие. Да, с ней все было весело. Этель, ты ведь знала ее лучше всех. Как думаешь, она не уставала от постоянного веселья и деятельности? Этель покачала головой. Ни на минуту. Мы, да, могли устать, но не она. И это утомляло. Помнишь, чего она только не устраивала? Бейсбол, все эти вечеринки, поиски пасхальных яиц, безумные поездки. Эта женщина нас так загружала, что мне даже разводиться пришлось по телефону. Интересно, как ей это удавалось? Понятия не имею, но за ней было не поспеть. Мы становились старше, а она нет. Помнишь, заставила нас всех учиться крутить хула-хуп, а потом маршировать на параде. У меня 2 месяца бока болели. Следующий вопрос Мэгги должна была тщательно продумать. Этель очень нервно воспринимала свой возраст. Этель, что для тебя самое неприятное в твоем возрасте? Самое неприятное? Да. Этель подумала. Ну, наверное, чем старше, тем меньше ты чего-то ждешь. В молодости ждешь, что вырастешь, выйдешь замуж, заведешь детей, потом ждешь, когда же они от тебя съедут. Вот оно, точно. Ей совершенно нечего ждать. Разве что весны. О, Маунтейн-Брук, невероятно красиво расцветают кизилы цветы. До осени с ее пестрыми листьями. А больше вроде и незачем все это продолжать. Этель попала прямо в яблочко. Мэгги посмотрела на часы. Почти 9:45. Надо что-нибудь пожевать, иначе голова разболится. Завтра-то все равно идти на работу. Так что она встала, вынула из морозилки готовый обед, печеная куриная грудка и пюре с овощами, и сунула в микроволновку. Дома она питалась лишь замороженными обедами и тостами, потому что а. не хотела потом отмывать кухню, б. пусть и могла завязать платок 40 разными интересными способами, но готовить не умела. Нет, пробовала, конечно. Поступив на работу к Хейзел, она устроила небольшой ужин для девушек-сотрудниц, но дрожжевые булочки у нее не пропеклись, и после ухода гостей дрожжи в них еще продолжали подниматься, а ночью всех гостей увезли на скорой в университетскую больницу, кроме Бренды, которой ничего не сделалось. После этого Мэгги вообще перестала подходить к плите. Но за все нужно платить. От содержащегося в замороженных обедах натрия у нее отекали руки. В ожидании, пока разогреется ужин, она взяла журнал New Age, оставленный Доти с пометкой «Отл номер». Листала страницы, но не видела ничего, кроме рекламы ковриков для йоги, свеч для медитации, бесчисленных книжек из серии «Помоги себе сам», «Премудрости менопаузы», «Диета для достижения оргазма», «Как лелеять ваше тело и ваше либидо одновременно», а одна называлась так: «100 секретных сексуальных поз древности, собранных со всего мира». Господи помилуй, она не хотела обижать Доти, но это вовсе не то, что ее интересует, по крайней мере, на данный момент. Поэтому она бросила журнал в мусорное ведро и взяла сегодняшнюю газету. Как Бренда и говорила, на первой странице раздела развлечений была помещена большая фотография крутящихся дервишей, и смотрелись они так, будто сошли с экрана. Впрочем, для Мэгги почти все казались ненастоящими. Ричард выглядел в точности как Эдди Фишер. Когда она впервые увидела этот клип, их менеджера с редкими лиловыми волосами, стоящими на голове торчком, и в огромных лиловых очках, которые вдвое увеличивали глаза, та показалась Мэгги инопланетным жуком из дешевой фантастической киношки. В 1976-м принимающий всех желающих на бульваре художник-колорист подбирал для этой ее цвета и сообщил, что больше всего ей идут лиловые и сиреневые. И с тех пор она ничего другого не носила. Хейзл дала Этель прозвище «Лиловая вспышка». Бренду она называла громоступом, поскольку издалека слышала ее шаги, а Мэгги была девочкой из волшебного города. Поужинав, Мэгги составила посуду в посудомоечную машину и включила ее. Потом приняла ванну, почистила зубы, легла и включила телевизор послушать новости. Как обычно, говорили исключительно про грядущие выборы президента. В последнее время они сводятся к тому, что люди просто поливают друг друга грязью. Тут до нее вдруг дошло. Ее здесь не будет 4 ноября, чтобы узнать, кто победит в президентской гонке. Так зачем же смотреть? Новости ее только огорчают, они в основном плохие. Она не Бренда, которая интересуется политикой, и не Этель. У Этель настоящая информомания. Ей подавай новости 24 часа в сутки. Мэгги нет. Новости она смотрела только ради того, чтобы хоть мало-мальски поддерживать беседу с клиентами. Но теперь-то можно не смотреть. Какое счастье выключить телевизор. И если ее о чем-нибудь спросят в эти несколько дней, она ответит: «Простите, я не в курсе». На самом деле Мэгги о многом не знала бы с удовольствием. Ее поражало, как едва знакомые люди могут рассказывать о вещах сугубо личных. Она ни с одной живой душой не стала бы обсуждать Ричарда, тем более с незнакомцами. Может, она и ханжа, но в том, чтобы не знать точных деталей, есть что-то милое, по-настоящему интеллигентное. Она бы предпочла, чтобы люди изъяснялись более неопределенно, но сейчас, особенно в торговле недвижимостью, нельзя позволить себе неопределенности или мягкости. Ни по какому вопросу. Сегодня, чтобы оставаться в игре, приходится быть жестким, даже жестоким, как Бэбс. Мэгги изо всех сил старалась быть жесткой, но не могла, и все тут. Вот вам еще одна резонная причина выйти замуж за Чарльза, когда он предлагал. Но она-то была нацелена на Нью-Йорк, собиралась стать богатой, известной и прославить свой штат. Единственная проблема — она не продумала, как именно станет богатой и известной, не умея ни петь, ни играть на сцене, ни танцевать, и при явном отсутствии музыкального таланта все, что она могла, — это со вкусом одеваться и стильно выглядеть. Но в Нью-Йорке, как оказалось, ее 1,72 м не хватило, чтобы стать профессиональной моделью. И после года поисков место модели ей удалось получить только в чайном домике «Мезонин» в универсаме Неймана Маркуса в Далласе. Еще можно было стать стюардессой, но в те времена бывшие мисс Алабамы шли не в стюардессы. Они шли и удачно замуж и рожали в среднем 2,5 детей. Мэгги тоже могла удачно выйти замуж. Большинство ребят, с которыми она училась в школе, были родом из старинных чугунных, угольных и стальных семейств. И хотя родители ее жили весьма скромно, богатые мальчики с горы искали свиданий с ней. Но нравился ей только один из них — Чарльз. Когда она ему отказала, он повел себя как джентльмен и не подал виду, что сильно огорчен, но потом до нее дошли слухи, что он едва не спился после ее отъезда в Нью-Йорк. Почему он за нее не боролся? Почему не настоял? Почему не поехал следом? Если бы он примчался за ней перед ее отъездом из Нью-Йорка в Даллас, она бы с радостью вернулась домой и не познакомилась бы с Ричардом. Господи! Но почему Чарльз повел себя так благородно? К чему такое джентльменство? Обе жизни, его и ее, могли бы сложиться совсем по-другому. Но, вероятно, он не мог быть никем иным, только собой, как и она, только собой, дурой набитой. Вернувшись из Далласа в родной город, она боялась с ним столкнуться, но, к счастью, этого не случилось. Большинство знакомых были настолько тактичны, что не упоминали о нем вовсе. Только однажды девица, которую она едва знала, жена их с Чарльзом общего друга, спросила: «А ты ничего не слышала про Чарльза Хокса?» «Боюсь, что нет». «А, мы тоже. Известно только, что он женился на дочке какого-то швейцарского банкира и уехал». Мэгги надеялась, что Чарльз счастлив. Он заслужил счастье, как она заслужила обратное. В сущности, она сама устроила себе такую жизнь.